указе Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 30 мая 1975 года, опубликованном в республиканской прессе, значилось: «За заслуги в развитии отечественного футбола, завоевание Кубка обладателей Кубков европейских стран, наградить почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР Базилевича Олега Петровича, старшего тренера, Лобановского Валерия Васильевича, старшего тренера». В тот радостный для клуба день на установке перед игрой с ЦСКА тренеры с удовольствием подчеркнули, что теперь на поле выйдет коллектив заслуженных мастеров спорта. «Незаслуженные мастера», — повторил Лобановский, — «а коллектив заслуженных». Динамовцы уверенно выиграли матч, забив в ворота армейцев 3 сухих гола. Футбольную команду ЦСКА в то время возглавлял крупнейший советский тренер по хоккею Анатолий Тарасов. После матча журналисты задали Тарасову много вопросов. В частности, они спросили, кого он мог бы выделить из киевских игроков. Тарасов подумал и сказал, что этой просьбы он выполнить не может, по той причине, что «Динамо» — это коллектив, и сила команды в коллективизме. «Сегодняшний «Динамо», — говорил Тарасов, — «это наш хоккейный ЦСКА. Киевляне импонируют мне своей беззаветной преданностью футболу и исполнительским мастерством. Каждый игрок в отдельности великолепен, а все вместе — выдающаяся команда». После того, как под руководством Лобановского и Базилевича «Динамо» добилось европейского признания, мне часто доводилось слышать примерно такие рассуждения: «Но позвольте, заслуги Лобановского и Базилевича не так велики. Они пришли в хорошо укомплектованную команду, сильную, опытную». Верно, более того, Сивидов, на мой взгляд, оставил своим молодым преемникам команду монолитную, перспективную, недаром ведь состав «Динамо» больше, чем на 3/4 остался прежним. Но тренерский союз Базилевича и Лобановского оказался плодотворным, творческим. Они внесли много нового в жизни команды. Я сейчас говорю даже не о прекрасном медико-биологическом обслуживании команды, о котором в свое время много писали. Более важным, мне кажется, то, что тренеры воспитали у футболистов особое отношение к подготовке, высокую личную ответственность каждого за общее дело команды. И было бы просто несправедливо, если бы к коллективу не пришел успех. «Динамо» в 7-й раз в истории своего клуба стало чемпионом Советского Союза. К золотым наградам 37-го чемпионата страны команда прибавила и половину из всех разыгрываемых призов большого футбола. Но дело ведь не только в медалях, кубках, набранных очках или забитых голах. Ведь кроме самого результата в спортивном поединке есть и другая радость. В футболе, например, эстетическое наслаждение игрой. Киевские футболисты в те годы доставляли радость зрителям и себе. Болельщики из разных уголков страны засыпали команду теплыми письмами и телеграммами. Единодушной на этот раз в своих оценках была и пресса. Поздравляю футболистов киевского «Динамо», их тренеров Лобановского и Базилевича, необходимо отметить, что сезон был для них трудным, однако нынешние лидеры советского футбола не только завоевали золотые медали первенства страны, но и успешно выступали на международной арене, в том числе и в составе сборной СССР. Правда. Их преимущество в нынешнем турнире было настолько очевидным, что подчас турнирной таблицы они опережали ближайших преследователей на 9 очков, и все-таки каждый матч с участием киевлян был центральным, так как футбол, в который они играли, был всегда экстра-класса, известие. В игре киевлян много фантазии, футбол в их исполнении — это зрелище, они вернули Наполе артистизм. Комсомольская правда. Надо сказать, что киевская «Динамо» своей игрой доставляла удовольствие не только болельщикам и себе, но и специалистам, давно познавшим истинную цену футболу. После матча «Динамо» с ЦСКА на базе в Конча-Заспе был устроен небольшой официальный прием по случаю победы в Кубке Кубков. Приглашены на него были и журналисты. В В конце торжества серебряный красавец кубок налили шампанское, и он пошел по кругу.